Во времена между последним разрушительным Ваакхом, Унгскара и началом бедствий Серой Крови, Ченгрил из Железных Воинов построил себе дом-крепость на мире Бурджан, что в заливе Митры. Он живет там и по сей день, хотя его властные манеры уже не совсем те, что прежде, и многие Железные Воины перестали служить ему. Много времени Ченгрил провел, прочесывая руины мира Бурджан, в поисках еще одного сокровища, подобного тому, что у него украли, ибо он уверен, что с ним сможет снова купить себе силу и союзников. Когда он плавает по кругу в своем бронированном вместилище, то по-прежнему размышляет о мести. Но теперь вместо того, чтобы желать возмездия Золотому Трону, он планирует его для легионеров, которые прибыли навестить его после тех давних приглашений и которые так жестоко, так глупо предали его. Кхрова из Тысячи Снов это бы позабавило, если бы он об этом когда-либо узнал. Если он и господин Ченгрил еще когда-нибудь встретятся, то он, несомненно, отметит иронию.